الحمد لله. Imam Ahmad говорит, «Валь иману биль хауд» и вера в хауд. Хауд – это водоем пророка, саллаллаху алейхи вассалям. وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته. И то, что у посланника Аллаха صلى الله عليه وسلم будет حوض, будет водоем, к которому придет его умма, его община. عرضه مثل طوله مسيرة شهر. Его длина подобна его ширине, сколько, то есть путь месяца, то есть месяц пути. Месяц пути просто в одну сторону. То есть он будет, длина и ширина у него одинакова, месяц пути. Как-то у меня такой вопрос был, Аллаху алям, я так чисто вам скажу, если кто-нибудь из вас слышал, может, паузу, может даст пользу. Можно ли говорить, что он квадратный будет? Аллаху алям, братья. Пришло, длина как ширина, говорит длина как ширина, не нужно говорить квадратный. Так, ну, я не знаю, я вам говорю то, что если есть что-то на эту тему, или если кто-то из ученых сказал, что нет в этом проблемы, или кто-то назвал его мураббах, квадратный. Но у нас пришло во всех хадисах, что он, то есть его... Его длина подобна его ширине, и лучше говорить то, что сказал пророк алейхиссалям. В этих словах как минимум есть барака. Знаете, она потом, если вдруг кто-то будет объяснять, говорит то, что вот квадратный водоем будет у него. Ну, не, наверное, лучше не надо так говорить. Говорите, как пришло в хадисе. Арду мифлятули. То, что его длина подобна его ширине. Аниятгуке адади нуджумис сама. Посуды, то есть кружек, или же стаканов у этого водоема, будет подобно, то есть числу звезд на небе, братья. Аляма сахати лахбару бихи мин гайри вадж. Потому что, то есть, на эту тему очень разные, много достоверных хадисов пришло. Аллах Субхану ва Тааля говорит, инна аатайнака аль-каусар. В суре какой? Аль-каусар, в первом аяте. Говорит то, что мы дали тебе каусар. Каусар, братья, либо этот водоем, либо же также хайрун катир, то есть, много блага и так далее. То есть, ну, разные тафсиры есть, но здесь подразумевается вот это. Также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, как пришло это в хадисе в Бухари и Муслима, это Абдулла ибн Амр ибн Аса, говорит, «Хауды масирату шахр». «Мой хауд, мой водоем», то есть он, то есть длина его, сколько? То есть месяц пути. «Вазавайяху сава». И его углы подобны. То есть даже здесь, братья, говорят, углы подобны. Аллах алям, нигде квадрат, ничего не говорит. Поэтому ну, лучше от себя не добавлять, братья. Старайтесь не добавлять ничего на тексте шариата. И всегда в них есть барака, лучше говорить так, как сказал пророк, алейхиссалям. «Вамаху абьяду миналь лабан». И его вода более белая, чем молоко. Белее молока. «Варихуху атьябу миналь миск». И его запах, братья, намного приятнее, чем миска. «Вакизануху кануджуми сама». И кружек, который у него есть, то есть у этого водоема, кружки его, подобны звездам в небе. «Мэй ешраб минху фаля ядма абадан». Если кто-то выпьет из него, никогда больше жажду чувствовать не будет. Никогда больше не будет чувствовать жажду. Я тоже, братья, в России, Аллаху алям, очень распространено понятие миск на любой, этот самый этер, на любую парфюмерию, которая из масла делается, все миском называется. Она у вас так есть. На Кавказе у нас просто так говорят. На любую вещь миск говорят. Это не совсем правильно. Миск – это определенный вид. Миск – это вот белый такой, который бывает с таким очень сладким, так приятным запахом. Это миск называется. А так, братья, их, как говорится, альвану вашкаль. То есть разные очень виды есть. Понятно? Есть ауд, братья, которые от миска, брат, как антоним слова миск, можно сказать, это ауд, братья. И так далее. То есть вообще разные запахи и так далее. И поэтому, когда приходит миск именно, потому что миск, «Атьябутыйбикум миск», если я не знаю, достоверно этот хадис или нет, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, насколько я помню, читал раньше этот хадис, если кто-нибудь сможет проверить. То, что лучшее из ваших, эти самые лучшие из ваших ну, парфюма и так далее, это миск. Потому что у него очень приятный такой нежный запах, братья. Подобие, знаете, к чему запах? Вот можно сравнить этот запах, вот новорожденный ребенок, видишь, вот руки, ноги как пахнут, вот типа такого запаха. Приятный очень запах. То есть, иншаллах таля, никто, когда ты этим запахом намажешь, никто тебе не скажет, фу, чем от тебя пахнет. То есть такой, который нравится всем абсолютно. Аллаху ам. Тут еще, братья, такой хадис добавил, который, ну, вот прочитаем, иншаллах. От Абу Дарра приходит. Абу Дарр. Кто такой Абу Дарр? Кто знает Абу Дарр? Сподвижник пророка, алейхиссалату вассалям. Абу Дарр аль-Гифари. Абу Дарр это его имя или нет? Как его зовут? Кто знает, как его зовут? Как сказали Абу Бакра, как зовут? Абдулла ибн Усман. Абу Дарра как зовут? Джундаб ибн Джунада аль-Гифари. Джундаб ибн Джунада аль-Гифари. Абу Дарр. И вообще, в принципе, те, у кого, то есть имена их куни часто, старайтесь знать, как их зовут. Абу Гурайру как зовут? Абдурахман ибн Сатан, разногласие, около 49 имен приводится в него, но более то, что говорят достоверно, Абдурахман ибн Сахар. Аллаху алям. И это, братья, удивительная вещь. Субхан, тот, кто передал больше всего сподвижников, точно достоверно его имя неизвестно. То есть, чтобы никто из вас не стремился к славе, даже если начнет преподавать, а твое имя неизвестно, альхамдулилля. Да? Зато Аллах Субхан Тааля знает. Как в суре Ясин приходит же про человека, «Ваджа раджулю мин акса-ль мадина», то есть издалека, с конца города пришел человек, о котором Аллах Субхан Тааля засвидетельствовал, что он будет где? В раю ялейта томи алямун, готов, если бы мой народ видел, как его зовут? Думаете, ему обидно то, что он не знает, как его зовут? Хамдуля, его имя, братья, это самого судного дня, Аллах Субхан Тааля оставил в Коране. То есть приводит Абу Дар, ради Аллаху ан, говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, «Валлади нафси бьедихи лааниету айль хауды акфару мин адади нджуми ссама». Я говорю, клянусь тем, в чьей руке моя душа, поистине, то есть посуды или же кружек этого хауда, этого водоема, больше, чем звезд в небе. «Вакавакибуха и созвездий». «Аля фил лейлит аль мудрим аль муссайр». То есть больше их, этих кружек, намного больше, чем то есть в чистую светлую ночь, в которой нету ничего, то есть ни облаков, ничего нету, вот сколько вы видите на небе звезд и всяких созвездий, этих кружек будет намного больше. И причем это спана удивительно, я не знаю, кто из вас, если как, здесь я не думаю, что ночью все-таки равнина, вот кто в горах, когда высоко поднимался, и ночью, братья, смотрел, вот ночью, братья, похоже вот на черное бархатное покрывало, на которое так взять белый песок высыпать, вот так вот звезды бывают, очень красиво бывает. И субхана, этих кружек будет намного больше. Аниятуль джанна. И это будут, что это будут? Кружки, то есть, или же посуда из рая. Ман шариба минха лам ядма ахирма алейхи яшкубу фихи мизабани миналь джанна. Вот смотрите, тоже дополнительное вам, чтобы верили в это. То есть, когда вы представляете, ну, не представляете вот это вообще, то есть, чтобы знали, какой он будет. Тот, кто, во-первых, выпьет из него, сказали, никогда не будет чувствовать жажду. Откуда, братья, идет вода этого водоема? Израиль. Почему? Мизабан, братья. У него будет мизаб, это я не знаю, как на русском Аллаху Алим это называть, вот бывает на углу в доме, то есть когда вот сток, вот типа стока есть же, вот такая штучка бывает, которая, как она, я не знаю, как она? Устье? На дому, который, на домах вот делают же? Отлив, или я не знаю, вот... Да, вот водосток и так далее. Вот такие вот будут два таких угловых вот этих, которые будут с рая, туда вода будет течь. Понятно. Манчари баминху лям ядма. Опять же, пророк алейхиссалям говорит, что тот, кто оттуда выпьет, никогда не будет чувствовать жажду. Ардуху мислю тулихи, его ширина подобна его длине. Ма бейна аммана иля айля. Его, то есть сколько? От аммана до айля. Пришло также от Сан'а до Медины, от Сан'а до Мекки, от Мекки до Медины и так далее. То есть разные приводятся риваяты. Что это значит, что точь-в-точь, вот сколько мы сейчас идем, едем в Амман, в Иорданию, и потом едем до Айля. Айля, по-моему, это город в Йемене, Аллаху Алим, или же в Саудии, наверное, место в наше время. И будем рассчитывать, с метром пойдем, и будем рассчитывать примерно, чтобы понять. Нет, это месяц пророка, алейхиссалям, говорит, большой очень. Масирут шахр, то есть месяц пути, очень большой. Ма'уху ашадду баядан мин аль-лабан, его вода более, то есть белизна, то есть его намного более белая, чем молоко, ва ахля мин аль-асли, намного слаще, чем мед. Аж слюнки потекли. Пусть Аллах субхана ва тааля сделает нас из числа тех, кто выпьет из воды имя пророка. 3 минуты, сначала вот это закончу, и все. Просто хадис вот это приведу. Сахли ибн Саад ас-Саади говорит, как приводит это в Бухари Муслима, то, что пророк, алейхиссалям, сказал, инни фаратакум аля хауд. Я буду вас ждать, или же я буду самый первый, кто пойдет на свой водоем, буду вас ждать там. Ман марра алейя шариб, тот, кто пройдет рядом со мной, он попьет оттуда обязательно. Ва ман шариба лям ядма абадан, и кто выпьет оттуда, никогда не будет чувствовать жажду. И говорит дальше, братья, вот это я к чему привожу, потому что мы изучаем акиду Ахли Сунна валь Джамаа и знаем, что ей противоречат другие. И вот это люди должны, те, кто отрицают, потому что есть те, кто отрицают водоем и так далее, бояться вот такого хадиса. И мы также должны обязательно его бояться. Пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, «Ла яриданна алейя акваамун аарифуху ма яарифуни». Непременно придут ко мне такие люди, которые знаю я, и они знают меня. То есть из моей уммы. Как пророк, алейхиссалям, их узнает? Кто знает? По следам суджуда. Сумма юхалю бейни ва бейнахум, и потом между мной и ними, то есть заберут их от меня. Факулю иннахум уммати, я скажу, это моя умма, то есть это моя община, не забирайте их. И скажут, факулю иннака ля тадри ма ахдафу ба'дак, поистине ты не знаешь, что они ввели в эту религию после тебя. Факулю сухтан лиман гайра ба'ди, в ривайате «Лиман баддаля ба'ди». То есть в ривайате приходит, ты не знаешь, «Мада баддалю ба'ди», кто, что они заменили после тебя в твоем шариате. И пророк, алейхиссалям, «Отдалите, отдалите от меня», говорит, «те, кто ввел что-то новое в моем шариате после меня». Или же тот, кто заменил что-то новое в шариате. Субхана пророк, алейхиссалям, о котором Аллах говорит, «Ума арсальнака илля рахмата лил аламин», «Мы не спаслали тебя только милостью для этих миров». Для миров, говорит, «Уберите их у меня, уберите их от меня». Про тех людей, которые вводят что-то новое в религию Аллаха Субханаху ва Тааля. هذا والله أعلى وأعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن شاء الله на следующем уроке поговорим про веру в азаб аль-кабр.